Глава 12. Валандер заночевал в пустой квартире. Поскольку было жарко, почти духота, он приоткрыл окна и смотрел, как тонкие гардины легонько колышутся. На улице временами кто-то горланил. Валандер подумал, что прислушивается к теням. Обычное дело в недавно покинутых домах или квартирах. Но ключи он попросил у Линды не за тем, чтобы сэкономить на гостинице. По опыту он знал, что в расследовании преступлений первое впечатление зачастую играет важнейшую роль. Редко случалось, чтобы повторный визит приносил что-нибудь новое. Однако на сей раз он знал, что искать. По квартире он ходил в носках, чтобы не переполошить соседей. Осмотрел кабинет Хокона и два Луизиных комода, проверил и большой книжный шкаф в гостиной, и все прочие шкафы и полки в квартире. И когда около 10 вечера осторожно вышмыгнул из дома перекусить, был вполне уверен, все следы дочери-инвалида были тщательно удалены. Поужинал Валандер в заведении, которое представляло собой якобы венгерский ресторан, но все официанты и персонал открытой кухни говорили по-итальянски. Снова поднимаясь на медленном лифте на третий этаж, он прикидывал, где бы устроиться на ночь. В кабинете Хокона фон Энке стоял диван, однако в конце концов он расположился в гостиной, где вместе с Луизой пил чай, лег на диван, укрывшись клетчатым шотландским пледом. Около часу ночи его разбудили громогласные ночные гуляки. Вот тогда-то, лежа в темной комнате, он вдруг совершенно проснулся. Все-таки полный абсурд, что здесь нет никаких следов дочери, которая живет сейчас в Никлас-Гордоне. Он едва ли не физически чувствовал досаду, что до сих пор не нашел ни фотографий, ни хоть какого-нибудь документа из тех бюрократических справок, какими любой швед окружен со дня рождения, и снова тихонько обошел квартиру. С карманным фонариком, который временами включал, чтобы осветить самые темные уголки, свет он зажигал не повсюду, опасаясь привлечь внимание соседей из дома напротив, но памятуя, что у Хокона фон Энке ночью всегда горели лампы. Это действительно правда? Ведь незримую грань между ложью и реальностью в семье фон Энке переступали с необычайной легкостью. Он замер посреди кухни, попытался найти ответ. Потом упрямо продолжил поиски, ищейка, которую он порой умел в себе пробудить, теперь не успокоится, пока не найдет следов Сигне, а они должны быть. Около 4 утра поиски увенчались успехом. В книжном шкафу обнаружился фотоальбом, спрятанный за большущими книгами по искусству. Фотографий немного, но вклеены аккуратно, в основном поблекшие цветные снимки, несколько черно-белых. Только фотографии, без письменных комментариев. Общих фото брата и сестры нет, однако он этого и не ждал. Когда родился Ханс, Сигне уже исчезла, отданная в приют, стертая. Валандер насчитал около 50 снимков. Большинство запечатлело одну Сигне, лежащую в разных позах. Но на последнем фото ее держит Луиза, серьезная, взгляд мимо объектива. Валандер опечалился, заметив по фотографии, что вообще-то Луизе не хотелось сидеть там и держать своего ребенка. От снимка веяло бесконечной тоской. Валандер тряхнул головой, ему стало очень не по себе. Он снова лег на диван, чувствуя огромную усталость, но одновременное облегчение, и мгновенно заснул. Около 8 его разбудили донесшиеся с улицы сигналы автомобиля. Снились ему лошади. Целый табун, который промчался по песчаным дюнам Мосбю и ринулся прямо в воду. Он попробовал истолковать сон, но не сумел. Так бывало почти всегда, потому что он толком не знал, как подступиться. Набрал ванну, выпил кофе и около 9 позвонил Иттербергу. Тот сидел на совещании. Валандер сумел оставить сообщение и в ответ получил СМС-ку. Иттерберг может встретиться с ним в 10:30 у ратуши, с той стороны, что выходит к воде. Там Валандер и стоял, Когда Итерберг подкатил на велосипеде, они расположились в кафе, взяв себе по чашке кофе. «Что вы здесь делаете?» — спросил Итерберг. «Я думал, вы предпочитаете маленькие города и сельские поселки. Так и есть. Но иногда обстоятельства вынуждают». Валандер рассказал про Сигне. Итерберг слушал внимательно, не перебивая. Под конец Валандер сообщил о найденном ночью фотоальбоме. Он принес его с собой в пластиковом пакете, который теперь положил на стол. Итерберг отодвинул чашку, вытер руки и бережно перелистал альбом. «Сколько же ей сейчас?» — спросил он. «40?» «Да, если я правильно понял Аткинса. Все снимки сделаны в раннем возрасте. На самых поздних ей 2, максимум 3 года. Других фотографий нет». «Вот именно», — сказал Валандер, — «если нет другого альбома. Но, по-моему, это вряд ли». «Потом ее вроде как стерли». Итерберг скривился и бережно положил альбом в пакет. Мимо по Раддерфьордену прошел белый пассажирский катер. Валандер отодвинулся на стуле в тень. «Я думал вернуться в Никлас, Гордон», — сказал он. «Как бы там ни было, я член семьи этой девочки, но мне нужно ваше разрешение. Вы должны знать, чем я занят. Что, по-вашему, можно извлечь из встречи с нею? Не знаю, но отец навестил ее накануне исчезновения. Позднее никто туда не приезжал». Итерберг задумался, прежде чем ответить. «В самом деле примечательно, что после его исчезновения Луиза ни одного разу там не побывала. Как вы это объясняете?» «Никак. Но удивлен не меньше вашего. Может быть, съездим вместе?» «Нет, езжайте один. Я попрошу кого-нибудь позвонить им и растолковать, что вы вправе повидать ее». Валандер отошел к краю набережной и смотрел на воду, пока Итерберг разговаривал по телефону. Солнце стояло высоко в ясном синем небе. «Разгар лета», — думал он. Немного погодя, подошел Итерберг, стал рядом. «Порядок», — сказал он. «Но я должен кое о чем вас предупредить. Женщина, с которой я беседовал, сказала, что Сигне фон Энке не говорит. Не потому, что не хочет, а потому, что не может. Не знаю, вполне ли правильно я понял, но, похоже, она родилась без голосовых связок. В том числе». Валандер посмотрел на него. «В том числе?» «У нее определенно очень серьезные пороки развития. Много чего не достает. Честно говоря, я рад, что не поеду. Особенно сегодня». «А чем нынешний день особенный?» «Прекрасная погода», — ответил Итерберг. «Один из первых по-настоящему летних дней в этом году. Не хочу без нужды расстраиваться». «Она говорила с акцентом?» — спросил Валандер, когда они пошли прочь. «Женщина из Никлас Гордона». «Да, с акцентом. И голос очень красивый. Сказала, что ее зовут Фатима. Если я правильно понял». «Вероятно, она из Ирака или из Ирана?» Валандер обещал дать знать о себе в тот же день. Машину он оставил у главного входа в ратушу и успел уехать, опередив бдительного парковщика. Через несколько часов он снова затормозил у входа в Никлас Гордон. В приемной дежурил пожилой мужчина, представившийся как Артур Чельберг. Его смена начиналась после обеда, и продолжалось до полуночи. «Давайте начнем с самого начала», — сказал Валандер. «Расскажите о заболеваниях Сигне». «Она одна из самых тяжелых наших пациенток», — ответил Артур Чельберг. «Когда она родилась, никто не верил, что она долго проживет. Но у некоторых такая воля к жизни, какая нам, простым смертным, непостижима. Точнее, пожалуйста, что с ней не так?» Артур Чельберг помолчал, словно прикидывая, хватит ли у Валандера сил услышать факты, а может, заслуживает ли он узнать правду. Валандер нетерпеливо бросил: «Я слушаю вас. Продолжайте». «У нее нет обеих рук. Дефект гортани не позволяет ей говорить. А кроме того, у нее врожденное повреждение мозга, еще деформация позвоночника. Поэтому она очень ограничена в движениях, то есть отмечается некоторая подвижность шеи и головы. Например, она может моргать». Валандер попытался представить себе кошмарную ситуацию. Что, если бы Клару постигла такая беспредельная катастрофа? Что, если бы Линда родила ребенка с тяжелейшими функциональными пороками? Как бы он тогда повел себя? Способен ли он вжиться в обстоятельства, в каких оказались Хокон и Луиза? Конечно же, он не мог четко ответить ни на один из этих вопросов. «Она давно здесь?» — спросил он. «В первые годы жизни она провела в приюте для детей с тяжелыми функциональными нарушениями. Он располагался на Лидингё, но в 1972-м был закрыт. Валандер жестом остановил Чельберга. Давайте уточним. Будем исходить из того, что кроме имени мне о дочке неизвестно ничего. Тогда, пожалуй, начнем с того, что не станем называть ее девочкой», — сказал Чельберг. «Ей исполняется 41. Отгадайте, когда?» «Откуда мне знать? Сегодня». «В обычных обстоятельствах ее отец приехал бы сюда и провел с ней всю вторую половину дня. Теперь не приедет никто». Чельберга, судя по всему, возмущало, что Сигне фон Энке придется выстрадать свой день рождения без посещений. Валандер понимал его. Один вопрос был, разумеется, важнее всех прочих, но он решил повременить с ним. «Лучше пусть все будет по порядку». Достал из кармана свернутый, затрепанный блокнот. «Итак, она родилась 8 июня 1967 года. Совершенно верно. Она когда-нибудь бывала дома у родителей? Согласно записям, с которыми я ознакомился, прямо из больницы ее перевезли на Лидингё в Нюхагахэммет. Когда приют решили расширить, соседи испугались, что их недвижимость упадет в цене. Что уж они предприняли, чтобы остановить эти планы, я не знаю. Но приют не только не был расширен, но, наоборот, закрыт. Куда ее перевели? Она угодила в этакую карусель. В том числе год прожила в Готланде под Хемсе, а 29 лет назад попала сюда и здесь осталась». Валандер записывал. Временами в мозгу с мрачным упорством мелькал образ Клары без рук. «Расскажите о ее состоянии», — попросил Валандер. «Отчасти вы это уже сделали. Сейчас я имею в виду ее сознание. Что она понимает, что чувствует?» «Мы не знаем. Она выражает только основополагающие реакции, причем языком тела и определенной мимикой, которую человеку непривычному истолковать трудно. Для нас она почти младенец, но с долгим жизненным опытом. Можно представить себе, что она думает? Нет. Собственно, нет никаких свидетельств, что она сознает масштаб своих страданий. Она никогда не выказывала ни боли, ни отчаяния. И хорошо, если так». Валандер кивнул. Пожалуй, он понял. Пора задать самый важный вопрос. Отец навещал ее. «Как часто?» «Минимум раз в месяц, иногда чаще, и визиты не были краткими. Он оставался с нею не меньше нескольких часов. Что он делал? Ведь разговаривать они не могли. Она не может говорить». «Он сидел подле нее и рассказывал. Очень трогательно. Рассказывал обо всем, что происходило, о буднях, о жизни в малом мире и в большом. Говорил с ней, как с взрослым человеком, без устали». «А что было, когда он уходил в море? Ведь он много лет командовал подводными лодками и другими боевыми кораблями. Он всегда предупреждал, что будет в отлучке». Трогательно было слышать, как он объяснял ей это. «А кто навещал Сигне в таких случаях? Ее мать?» Чельберг ответил, не задумываясь, четко и холодно. «Она никогда не приезжала. Я работаю с Николас Гордоном с 94-го. Она ни разу не навестила дочь. Сигне навещал только отец». «Значит, Луиза никогда не приезжала повидать дочь? Никогда. Наверное, это странно?» Чельберг пожал плечами. «Не обязательно. Для некоторых невыносимо видеть страдающих людей». Валандер спрятал блокнот. «Сумею ли я разобраться в записях?» — мелькнуло в голове. «Я бы хотел повидать ее», — сказал он, — «если, конечно, она не разволнуется». Забыл сказать. Она и видит очень плохо. Люди для нее — размытые фигуры на сером фоне. По крайней мере, так полагают врачи. Стало быть, отца она узнавала по голосу? Да, вероятно. Судя по языку тела, вроде бы узнавала. Валандер встал, но Чельберг продолжал сидеть. «Вы совершенно уверены, что хотите ее увидеть?» «Да, уверен». Он, конечно, покривил душой. Вообще-то он хотел увидеть ее комнату. Они вошли в стеклянные двери, которые бесшумно закрылись у них за спиной. Чельберг открыл дверь комнаты в конце одного из коридоров. Помещение светлое, на полу синтетический ковер, несколько стульев, книжный шкаф и кровать, на которой, скорчившись, лежала Сигне фон Энке. «Оставьте нас наедине», — попросил Валандер. «Подождите в коридоре». Когда Чельберг вышел, комиссар быстро огляделся. Зачем книжный шкаф человеку, который слеп и ничего не сознает? Шагнул к кровати, посмотрел на Сигне. Светлые, коротко подстриженные волосы, лицом похожи на Ханса, своего брата. Глаза открыты, но взгляд пустой, устремленный в пространство. Дышит судорожно, словно каждый вздох причиняет боль. У Валандера прихватило горло. Отчего человек должен мучиться так, как она? Существовать и, по сути, никогда не приближаться к тому, что придаст жизни хотя бы иллюзорный отблеск смысла. Он смотрел на нее, но она, похоже, не осознавала его присутствия. Время не двигалось. Он находился в странном музее, где вынужден смотреть на замурованного человека. «Девушка в башне», — думал он, — «замурованная в себе самой». Валандер перевел взгляд на стул у окна. Здесь обычно сидел Хокон фон Энке, когда навещал Сигне. Подошел к книжному шкафу, присел на корточки. Детские книжки с картинками. Сигне фон Энке с самого начала остановилась в развитии, по-прежнему была ребенком. Он тщательно перебрал содержимое шкафа, вынул книжки, убедился, что за ними ничего не спрятано. Среди книжек про Бабара обнаружилось то, что он искал. Примечание. Бабар. Слоненок. Персонаж популярных книжек для малышей. Конец примечания. На сей раз не фотоальбом, да он и рассчитывал на другое. Хотя вообще-то толком не знал, на что именно. Но в квартире на Грефгаттен кое-чего не доставало. Тут он не сомневался, либо там кто-то побывал и изъял часть документов, либо это сделал сам Хокон фон Энке. А где в таком случае он мог их спрятать, если не в этой комнате? Словом, среди книжек про Бабара, который Валандер тоже читал с маленькой Линдой, обнаружился большой черный скоросшиватель, перехваченный двумя толстыми резинками. Он помедлил. Может, открыть прямо здесь? Но быстро передумал, снял куртку, завернул скоросшиватель. Сигна по-прежнему лежала неподвижно, с открытыми глазами. Валандер отворил дверь. Чельберг ковырял пальцем сухую землю в цветочном горшке. «Да, печально», — сказал Валандер. При одном взгляде на нее бросает в холодный пот. Они вернулись в приемную. «Несколько лет назад сюда приезжала одна девушка, студентка художественного училища», — сказал Чельберг. «Здесь жил ее брат, теперь он уже умер. Она просила разрешения зарисовать пациентов, очень старательная, привезла с собой рисунки, чтобы показать свои умения. Я был полностью за, но руководство решило, что это может нарушить неприкосновенность пациентов. Что происходит, когда они умирают? У большинства есть семья, а иных хоронят тихо, без родни. Тогда мы все стараемся по возможности присутствовать. Персонал здесь почти не меняется. Мы становимся им как бы новой семьей. Попрощавшись с Чельбергом, Валандер поехал в Мариефред, перекусил в пиццерии. Несколько столиков стояли на воздухе, и после еды он устроился там с чашкой кофе. У горизонта собирался грозовой фронт. Неподалеку у входа в небольшой универмаг какой-то мужчина играл на гармошке, играл душераздирающе фальшиво. Попрошайка, а не уличный музыкант. Когда музыка стала совершенно невыносимой, Валандер допил кофе и поехал обратно в Стокгольм. Едва он вошел в квартиру на Грефгаттен, зазвонил телефон. Сигналы печально отдавались в пустых комнатах. Сообщения на автоответчике никто не оставил. Валандер прослушал предыдущие записи, звонили зубной врач и портниха. У врача Луизе назначили другое время, потому что кто-то из пациентов свой визит отменил. Но когда это было? Валандер записал фамилию врача. Щёльдин. Портниха сказала только, что платье готово, но не назвала ни свое имя, ни время. Внезапно на Стокгольм обрушился дождь. Сильнейший ливень. Валандер встал у окна, посмотрел на улицу. Он чувствовал себя захватчиком. Однако исчезновение супругов фон Энке много значило в жизни других людей, близких ему. Потому-то он и находился здесь. Лишь через час ливень утих. Один из самых сильных, что тем летом обрушивались на столицу. Затопленные подвалы, погасшие по причине пробоя электропроводки, светофоры. Валандер, понятно, ничего такого не заметил. Он с головой погрузился в содержимое скоросшивателя, который Хокон фон Энке спрятал в комнате дочери. Уже через несколько минут ему стало понятно, сколько там всего намешано. Жуткий хаос, короткие стихи хайку, фотокопии выдержек из рабочего журнала шведского главкома от осени 1982-го, более-менее неясные афоризмы, записанные Хоконом фон Энке, и многое другое. Газетные вырезки, фотографии, несколько затертых акварелей. Валандер переворачивал страницы с растущим ощущением, что менее всего ожидал получить от Хокона фон Энке этот странный журнал, если можно так его назвать. Сперва он перелистал все подряд, попытался составить себе общее представление, потом опять начал сначала, на сей раз внимательнее. Когда он, наконец, закрыл скоросшиватель и выпрямил спину, ему подумалось, что, собственно говоря, ничего не прояснилось. Он вышел в город перекусить. Дождевой фронт ушел прочь. В 9 вечера Валандер вернулся в пустую квартиру, в третий раз придвинул к себе черный скоросшиватель и опять начал просматривать. «Я ищу другое содержимое», — думал он, — «незримые записи между строк. Они должны быть». В этом он не сомневался.